Редько беседовал с американским продюсером, появившимся по случаю окончания съемок. Продюсер был на голову выше длинного Редько, черный костюм сидел как на президенте, вишневый галстук был чуть распущен, русый чуб слегка спадал на лоб, как у 20-летнего. Вблизи можно было разглядеть, что ему не меньше 50. Редько убедительно гудел, из-под расстегнутого ворота рубашки выбивался чудесный фуляр. Сцена беседы гения с финансистом была поставлена прекрасно. Жена Редько и Ольга стояли рядом, создавая удачный второй план. Две светские дамы. Одна в темно-зеленом, другая в темно-лиловом. Хорошее по цвету пятно. «Плевать», — сказал парень, — «я сам выпил бы пиво. Пошли в бар, здесь где-то должен быть». Полые ледышки колокольчиками запели в стакане. Виски после холодного бесчувствия белого было словно пробуждение в тепле. «Скажи», — спросил парень, оставляя пузатый пивной фужер, — «вы действительно уже не собираетесь прийти в Европу на танках?» «А-а-а!» — он обрадовался. «Хоть ты честно спросил о том единственном, что вас интересует. Вы нас просто боялись всю жизнь и теперь не можете поверить в счастье. Опасный сосед-безумец, кажется, приходит в сознание. Плевать вам на нашу свободу. Вы просто боитесь за свое пиво». «Правильно», — спокойно согласился парень. «Я боюсь за свое пиво. И, кроме того, я был в Чехословакии тогда, в августе. Я знаю, как выглядят ваши танки на фоне готики». «Сколько ж тебе лет?» — удивился он. «Думаю, что мы ровесники», — сказал парень, и ошибся только на 2 года. Оказался старше. «Да», — сказал он, — «если вы так выглядите, вам есть за что бояться». Виски был уже третий, и парень пил пиво, как похмеляющийся шоферюга, втягивал мгновенно и тут же щелкал по пустой емкости, чтобы разливало ее наполнил. «Сейчас здесь большая мода на вас», — сказал парень, — «на вашу политику, на вашу литературу, ваше кино. Но ты не должен обманываться. Если вы действительно станете такими, как все, мода пройдет, и вам будет туго, нет опыта конкуренции. И потом вы все равно останетесь не совсем взрослыми. Я работал в Москве 2 года. Вы все не только интеллектуалы, живете словно во сне. Я знаю, что такое русские фантазии». «Мы не интеллектуалы», — сказал он. «Мы интеллигенция». «Да, я знаю разницу», — сказал парень. «Я думаю, в ней все дело. Это ваше несчастье». «Это наша жизнь», — сказал он. На своем крохотном Остине, похожем на масштабно уменьшенную модельку автомобиля, парень подвез их до гостиницы, приобнял его, похлопав по плечу, поцеловался с Ольгой и исчез навсегда, навсегда застряв в памяти. Визитная карточка лежала в бумажнике, но он знал, что никакого повода для встречи больше не будет. «Устала ужасно», — сказала Ольга, — «а в номер не хочется. Ты не против пройтись?» Потом вернулись по бульвару, почти не разговаривая, как обычно в последнее время. Все впечатления были уже высказаны, а конфликты, чем ближе было возвращение, возникали все чаще. Но сегодня удалось промолчать, и вдруг возник покой, благожелательность, даже что-то вроде близости. Он почувствовал, что еще возможно жить, вместе переживать день за днем и входить в утро без ощущения отчаяния. В номере, как Ольга и ожидала, было душно, топили в связи с похолоданием отчаянно. Ольга тут же стащила платье, бросила его поверх плаща на кресло и пошла в колготках и широком лифчике открывать окно. Он разделся, повесил одежду в шкаф, вытащил из-под подушки пижаму, увидел свое отражение в зеркале шкафа, в трусах, с пижамой в руке, с растрепавшимися при раздевании волосами. Ольга вышла из ванной голой. Он бросил пижаму на постель, увидел в зеркале, как она выходит из ванной. Немного сгорбившись, словно от стеснения, а на самом деле от того, что в комнате уже стало прохладно, от окна дуло, и ей просто было холодновато.